Глава 20. Сердце бешено стучало в груди. Я хватала ртом воздух и никак не могла унять дрожь в ногах и руках. Со мной никто и никогда так не разговаривал. Вернее, на меня не орали. Я же законная владелица, а он надсмотрщик над моими землями. Правда, на моей стороне. Да как он посмел меня обругать и выгнать? Я стояла, глубоко вдыхая воздух, и постепенно успокаивалась. На смену яростному гневу пришел холодный рассудок. Судья рассвирепел, увидев мои документы. В этом все дело. Он здесь чувствует себя полноправным хозяином. И я ему поперек горла. Ну что такого в этом забытом всеми уголке земли? И еще у меня совершенно нет информации о своих правах и его. Я рассчитывала на простое решение вопроса, но не вышло. Значит, пойду обратно и спрошу совета отчи Киприана. Сдается мне, он прекрасно разбирается в законах. Перед тем, как уйти, я еще раз вернулась в сторону дома. На крыльце, на самой верхней площадке, стоял тот самый неприятный мужик и поигрывал хлыстом, зажатым в руке. Мне бы этот хлыст. Да пройтись от души поперек спины судьи. Но нельзя. Может, у него неприкосновенный статус, и меня за покушение на его жизнь повесят. Законов-то я не знаю. «Не прощаюсь. Скоро увидимся». Бросила я неприятному мужику. Зловеще оскалилась. Просто не получилось изобразить улыбку. И зашагала к храмовникам. Когда же окончательно ко мне вернулась способность мыслить, я повеселела. Дело обстояло так, что я ничего не потеряла. Как была законной наследницей, так ею и осталась. А что судья взбесился, так то его проблемы. Сам себе что-то напридумывал, поверил и разозлился при моем появлении. Дурак. Крыша над головой у меня есть. Деньги тоже. Да и некуда их здесь тратить. Верные советчики также имеются. Прекрасно устроилась. Всем на зависть. Ну, вступлю я в наследство через месяц или два. Это же ничего не меняет. А за это время я все необходимое узнаю. Перезнакомлюсь с нужными людьми. И да, проступок этот судье с рук не сойдет. Не тот у меня характер. С такими мыслями я и подошла к храму. На душе радость, и у меня впереди столько дел. И первое — придумать, как наказать судью. А до того буду смаковать, предвкушая его поражение в противостоянии со мной. Нашла отца? Что судья? Со всех сторон сыпались вопросы братьев. Они с детским участием волновались за меня. Роднульки мои, как хорошо, что вы у меня есть. Что бы я делала одна? Судья оказался нехорошим человеком, но меня это никак не касается. А скажите, где найти отчи Киприана? Совет мне его нужен. Так в парке он гуляет. Парк? У них есть свой парк? Вот как мне не любить это место? Покажите, где это? После чего всей гурьбой они повели меня в храм, а оттуда уже в парк. Вообще с постройками неизвестный строитель здесь сильно намудрил. Центральное и самое величественное место во всем комплексе по праву занимал храм. Слева к нему примыкал жилой корпус, а в нем же находилась трапезная. А вот если пройти весь храм, а затем повернуть вправо, то открывался дивный ухоженный парк. Ровные тропинки, присыпанные мелкими камешками, с обеих сторон которых располагались деревья и лавочки. Сами же тропинки лучами сходились в центре. Там стояла уютная беседка. Вот к ней и тянули меня братья-храмовники. «Аннушка вернулась!» Издали принялись они кричать отцу Киприану. А когда я подошла ближе, он показал на скамейку рядом с собой и предложил присесть. «Расскажешь?» Хитро прищурившись, посмотрел в глаза. Остальные братья, как обезьянки, расселись кто на ступеньках, кто на перилах, а кто вообще в ногах у отца Киприана. И все прислушивались с интересом. Всем было любопытно узнать подробности из первых уст. Просить их уйти я не стала. Лучше расскажу один раз для всех, чем потом каждому в отдельности. Еще и неизвестно, какими слухами обрастет моя история при передаче, поэтому пусть остаются и слушают. Простите меня, я с самого начала всех вас обманывала. Не в поисках отца сюда я приехала, а чтобы вступить в наследство. Я владелица этих земель. В подтверждение я протянула отцу Киприана оба документа. Он прочитал их молча, а потом передал в руки остальным. Насколько я поняла, не все умели читать, поэтому разделились на группы, и один читал вслух, а другие внимательно слушали. «Ты не врала. Просто не договаривала нам правду», — «И греха на тебе нет. После встречи с моими братьями и я бы так же поступил. А почему сейчас решила открыться?» «Умнейший человек, зрит в корень. Сегодня я сходила с этими бумагами к судье. Он их прочитал и выгнал меня, запретив появляться у него». Храмовники оторвались от чтения слушаний и, открыв рот, смотрели на меня. Пришлось в подробностях передать весь разговор. Между ними прошел шепоток, а потом они произнесли короткую молитву. Кто начал, я не запомнила, но подхватили ее все, включая отца Киприана. После этого я поведала свою главную проблему — незнание законов, и попросила у главного совет, как мне следует поступить. Он ответил не сразу, что меня немного напрягло. А обычно хорошие новости торопятся рассказать сразу, а вот с плохими чуть притормаживают. «Видишь ли, Аннушка, судья в своем праве!» Как снег на голову обрушились на меня первые слова отчи Киприана. «Он здесь и закон, и власть. Захочет, поверит твоим бумагам, а нет, так только поединок вас рассудит. Но куда тебе против него?» «Что еще за новости? Неужели здесь нет централизованных законов? Римское право до них не дошло? Что такое поединок?» Я ухватилась за спасительное слово. «Право силы. Ты вызываешь судью на поединок. Кто победил, значит, тот и прав». «Так это решай дело. Я уверена, что уложу его на лопатки». Не подумав, выпалила я и увидела удивленные глаза старика. «Одержу победу в поединке. Я умею постоять за себя. Драться иными словами». Среди храмовников опять прошел шепоток. «Тебе виднее, но ты не торопись. Обдумай все хорошенько. Найди того, кто за тебя на поединок против судьи выйдет». Не поверил моим словам старче. «А он тоже может за себя другого поставить?» «Конечно, не полезет же сам в драку». «Это немного сложнее. Хорошо бы знать соперника заранее. Но все решает вопрос силы духа и подготовки, а с этим и с другим у меня полный порядок». «Спасибо, отче, вы мне очень помогли. Я подумаю, как мне устроить мои дела». Встала и поклонилась храмовнику. Он заслужил мое уважение.